На всех оружия хватит, хоть со всей округи народ сбежится, — с гордостью сказал Захарий. И запас зелья немалый, — добавил он с гордостью. Богатая крепость, спору нет, — согласился Амосов, поглядывая то на длинномерные мечи и острые наконечники копий, то на неприступную толщу стен. Немного не доходя до воротной башни, несколько плит на стене оказались вывороченными и лежали в стороне. Производился ремонт и достройка крепости. Амосов с интересом смотрел на дикие камни валуны, среди которых попадались довольно крупные, более полусажени в поперечнике. Залитые отличным известковым раствором, ничуть не уступавшим крепости камня, эти валуны составляли основной материал, из которого складывалась громада стен и башен. Но это не все. Снаружи крепость была облицована толстыми плитами из тесаного камня. Этими же плитами выкладывались и своды. Мореход мысленно подсчитал, сколько нужно было вложить сил, чтобы построить эту твердыню, сколько нужно было людей, чтобы доставить по бездорожью весь материал на место, и сколько тяжелого труда, чтобы втащить наверх каменные глыбы при постройке стен и башен. У входа во вторую башню Амосов выглянул в бойницу. Внизу он увидел речку Ладожку, большой деревянный мост, соединяющий ее берега, толпу посадских жителей на торгу у моста. Немного далее, за последними строениями посада, виднелись купола Успенского монастыря. Вверх по Ладожке за большим мостом был еще один мост, а за ним река, заметно расширяясь, образовывала заводь, в которой стояли многочисленные корабли. У берега рядом с воротной башней стоял только что прибывший карбас, около которого собрались ладожане. Гребцы с ними о чем-то с жаром разговаривали. Послышались удары в бубен, загудели трубы. Из ворот башни вышла группа людей, несколько музыкантов и воинов в доспехах. Амосов вопросительно посмотрел на своего проводника. «Охочих людей на рать кличут». «Видать, свеев воевать будем», — объяснил Захарий. «Потому и в бубен бьют, и в трубы играют». Амосов уже давно возвратился в уютные хоромы посадника, а с рыночной площади все еще слышалась ратная музыка, которая заглушалась криками взбудораженных горожан. Хозяин долго молчал и хмурился, что-то соображая, потом, будто вспомнив, посмотрел в угол. Там на скамье, покрытой черным сукном, стоял небольшой ларец темно-зеленого цвета, перетянутый железными полосами. «Ну-ка глянь, Труфан Федорович!» И посадник нагнулся с ключом над шкатулкой, звякнул замок, со звоном открылась крышка. Кипарисовый ларчик внутри был разделен перегородкой пополам и оклеен атласным шелком. В одной половине ларчика хозяин держал драгоценности, а в другой хранились документы. «Вот», — боярин вынул из шкатулки пергаментный свиток. На пожелтевшей от времени коже Амосов увидел чертеж Ладожской крепости. Он с любопытством принялся разглядывать линии надписи, густо покрывавшие пергамент. «Смотри-ка, стены башни сколь толсты!» — хвалился посадник. «Пороками их век не возьмешь». Сноска. Порок — старинное название тарана, всякого стенобитного орудия. Конец сноски. «Вот хода потаенные. Один под Волховом с тайничной башни идет, а этот тайник в земляной город с Клементовской. Тут колодцы тайные, а здесь погреба. Вот и рассуди, Труфан Федорович, разве свеем такой город взять? «Об этом и думки у меня нет, чтоб свеи город взяли», — спокойно ответил Амосов, свертывая пергамент. «То-то, Труфан Федорович, не взять свеем Ладогу».